Молчун. Полуразвалившийся деревянный дом под Серпуховом, на который глядел Молчун, принадлежал его старому тренеру, Михалычу. Он давно умер, а родственников, насколько помнил Володя, у него не было. Да и кому нужна была эта халупа? Молчун не придумал лучшего убежища за то короткое время, что было на раздумье. «Веснин, что происходит вообще? Что ты собрался с нами делать?» «Поживем, увидим», — Молчун ответил так, как будто у него все под контролем. «А действительно, что с ними делать?» «Позже вместе решим. Нужно как-то помочь раненому». Он рассадил их на пол в самой большой комнате и по максимуму прикрыл окна. Тягостное молчание давило на всех. Все-таки совсем недавно они были одной командой. Но сказать им было нечего. Наверняка Шмель придумал бы, что им сказать. Молчун. Сначала это было его фишкой, отличительной чертой. Слова только по делу. Потом части устрашающей ауры, которая образовалась вокруг него на службе. Пока в конце концов не стала наказанием. Только за что? Почему он такой? Из-за воспитания отца? Или он сам должен был понять, что нужно меняться? 1989 год. «Сын, беги сюда!» — раздался строгий голос папы. «Хорошо!» — Володя в припрыжку побежал из ванной через коридор. «Во дворе как дела?» «Здорово! Сегодня в войну играли с ребятами!» «Никто тебя не обижает там?» «Нет, мы дружим там все». «А с кем дружите?» «Ну, с Саньком там, еще с Колей». «Что за Коля?» «Не знаю. После вчера только подружились». «Позавчера. Понятно. Если кто-то приставать будет, ты знаешь, что делать?» «Да, бить вот сюда». Володя показал пальцем себе под глаз. «Но это только если обижают. Понял? Первым не бей». «Понял, папа». «Повтори». «Первым не бить, только если обижают». «Хорошо, иди играй». В их однокомнатной квартире тускло горела люстра. Мама возилась на кухне, а Володя открыл старый шкаф и достал оттуда коробку с игрушками. Вытащил солдатиков и начал расставлять их под столом. Это было его обычное место для игр. Папа отдыхал после работы, он работал водителем на базе. Что за база и какую машину водил папа, Володя не знал. Ему не говорили, а он не спрашивал. Папа не любил, когда суют нос не в свое дело. Так он говорил. А мама работала в библиотеке на полставки и рано забирала Володю из садика. Володя очень гордился тем, что он второй мужчина в семье, как говорил папа. И случись чего, Володя должен вести себя по-мужски и не ныть, как баба. Все это было усвоено им в раннем детстве, как и то, что настоящий мужчина много не говорит, только по делу. Володе нравилось чувствовать себя настоящим мужчиной, однако он не всегда мог понять, где говорят по делу, а где нет. Из-за этого он большую часть времени молчал.